Глава 17. 1941 год. Что, черт возьми, происходит? Кто все эти люди? Зачем они, стоя на пронизывающем ветру под мелким холодным дождем, роют траншею? Ведь сегодня воскресенье. Нормальные советские граждане сидят по домам и смотрят программу «Время», после которой должен начаться фантастический фильм «Петля Ориона». Разве такое можно пропустить? Новые кроссовки погрузились в мягкую черную землю. Он почувствовал, как сердце кольнуло. Он заплатил за них уйму денег. И явно «Адидасы» не были рассчитаны для такой работы. Шаров машинально вонзил лопату в землю, надавил, хорошенько зачерпнул и, разогнавшись, бросил тяжелый ком позади себя. Украдкой глянув поверх траншеи, он заметил коренастого мужика в телогрейке. Тот отошел метров на 10. Но, как показалось, Шарова украдкой поглядывал в его сторону. Скорее всего, он был тут главным. По крайней мере, из многих сотен людей. Он единственный не работал лопатой или мотыгой, прохаживаясь сверху и изредка отдавая короткие приказы. Шаров снова нагнулся, резко всадил полотно лопаты в землю, поддал ногой. Левее молча работали едва видимые в сумерках люди. Никто не задавал никаких вопросов. Они вгрызались в землю в каком-то яростном исступлении, сосредоточенно погружая лопаты, мотыги, кирки в пахнущую перегноем, червями и коренями землю. — Эй! — тихо позвал Шаров, улучив момент, когда рядом мелькнуло девичье лицо. Она была одета в бесформенное пальто, толстые ватные штаны серого цвета, на ногах резиновые сапоги, а лицо и голову почти полностью закрывал черный пуховый платок. И если бы не он, ее вполне можно было принять за мужчину. — Послушайте, что тут происходит? — Извините, я... Взвалив тяжелый ком земли на насыпь, она медленно повернулась, поставила лопату у ног и вытерла пот со лба. На мгновение их взгляды встретились. Шаров подумал, что у нее очень красивые глаза, и вообще черты ее лица были ему будто немного знакомые. — Вы только приехали? — спросила она почти шепотом. — Третья смена! — Он нерешительно кивнул, не зная, что ответить. — Да, но я не знаю, зачем тут копают? Это какая-то стройка? Ему показалось, что девушка удивилась. — Как это зачем? Пошатываясь, она попыталась протолкнуть полотно лопаты в землю, но металл со скрежетом наскочил на камень. Оборонительный рубеж, северо-западный периметр. Где-то вдалеке глухо и тяжело бахнуло. — Слышали? Немец уже в Малоярославце! — «Нужно поторопиться!» Подцепив камень, она нагнулась, схватила его руками в драных варежках и с трудом бросила на насыпь. Камень скатился и снова замер у ее ног. Шаров быстро подхватил его и швырнул поверх кучи земли. «Спасибо», — сказала она, глянула поверх рва, быстро отвернулась и принялась методично копать. «Немец?» — повторил одними губами Шаров. «Какой такой немец?» «Тоже мне шутник». Девушка резко бросила очередную порцию земли, и часть ее дождем осыпала Шарова. «Извините», — поспешила она сказать, — «я не хотела. Устала очень. Сегодня почти с обеда здесь». Он нехотя кивнул. Мозг отказывался воспринимать увиденное и услышанное, поэтому он продолжал методично перекидывать тяжелую землю, вслушиваясь в окружающий шум и пытаясь уловить хоть какую-то толику дополнительной информации. Но люди молчали. Лишь изредка у кого-нибудь срывалось крепкое словцо. Он бы и сам крепко выругался, будь он в одиночестве. Услышав слова девушки, он замер с полной лопатой в руках. «Как это? С обеда, не понял он. Уже 8 часов, что ли?» 9, — ответила девушка, шумно дыша. «Скоро должны закончить». Он медленно вскинул лопату. И земля осыпалась на дно оврага, похоронив под собой оба его кроссовка. В голове живо пронеслись все события сегодняшнего дня с самого утра, когда он проснулся в казарме, позавтракал любимой овсяной кашей, выпил чай с булочкой, а потом отправился на утреннюю зарядку, после которой должен был познакомиться с ребятами из спортроты и провести с ними пробную тренировку. Но все пошло не так. Прибежал взмыленный дежурный и сказал, что его срочно вызывает командир части. Уже тогда сердце его кольнуло недоброе предчувствие. Не будет начальство тревожить просто так. Так и оказалось. Причина, на первый взгляд, выглядела пустяковой. жена ответственного за проведение Зорницы, вдруг решила рожать именно сегодня. Его попросили заменить лейтенанта. Это не было особой проблемой. В школьные годы он не раз участвовал в многочисленных слетах, Зорницах и подобных мероприятиях. Любил собирать и разбирать автомат, занимался спортивным ориентированием, ходил в походы. В общем, то же самое предстояло и теперь. Однако, когда на плацу в окружении одноклассников он увидел того самого мальчишку, Витю Крылова, так он прочитал в списках чуть позже, тревога полностью завладела им. И, как показало дальнейшее развитие событий, интуиция не обманула. Все, что могло пойти не так в этом походе, пошло не так. Он посмотрел себе под ноги, вынул по очереди кроссовки из земли, стряхнул с них комья грязи. «Странно вы одетые», — бросила ему девушка, не поворачивая головы. Она словно избегала смотреть на него. «Кто же так одевается на работу? Вы же не на...» Она осеклась. «То же самое», — сказал тот коренастый, который не вынимал папиросы изо рта, и нет-нет добросал быстрый взгляд в сторону Шарова. «Тебе это не снится, Илья?» Он встряхнул головой и принялся рыть с удвоенной энергией, удовлетворенно отметив, что коренастый снова зыркнул в его сторону. Затем, шумно выдохнув в прозрачное облачко дыма, наконец ретировался. Где-то метрах 20 в темной глубине траншеи, наполненного людьми, точно рабочими муравьями, послышался возмущенный возглас. «За ним следующий!» И завязалась потасовка. «Люди устали. Срываются», — услышал Шаров голос девушки. «Все устали, но надо же держать себя в руках», — ответил ей мужчина в кепке с землистым лицом. Он орудовал мотыгой чуть дальше. «Между прочим, Трудфронт — дело добровольное. Никто их сюда не звал. Не нравится? Пусть вон туда идут». И он кивнул в сторону темного леса, небо над которым то и дело озарялось светлыми вспышками. Шаров оперся на лопату и стоял, вслушиваясь стук собственного сердца, далекий грохот, напоминающий канонаду, разговор этих странных людей и завывание ветра в метущемся небе. Когда коренастый исчез, у него возникло непреодолимое желание кинуть лопату, выскочить из мрачного окопа и броситься назад, к лесополосе, бежать без оглядки, что из духу, перепрыгнуть ужасных ржавых ежей, сплетенных колючей проволокой, найти ориентир, кривую ветку у дороги и по тропинке вернуться в дом, к ребятам. Он с трудом пересилил себя, медленно вздохнул 3 раза и выдохнул, как перед стартом. Нужно успокоиться. Через 5 минут перебранка стихла, и сердце его тоже слегка успокоилось. Только тогда он осознал, что девушка все это время смотрела на него. Шаров покраснел. «Вам плохо?» — спросила она. Шаров покачнулся. У него действительно кружилась голова. На лбу чувствовался какой-то жар, его лихорадило. Он согнул ногу в колени, приподнял ее и сквозь дыру в штанине посмотрел на рану. Оттуда капала кровь. «Да вы сильно порезались!» — воскликнула девушка. «Вам срочно нужно в больницу!» «Что же вы молчите?» Шаров покачал головой. Он категорически не хотел привлекать к себе внимание. «Все, хоро...» Не успел он закончить, как девушка неожиданно звонким голосом крикнула в темноту. «Николай Степанович, скорее сюда, здесь человек ранен!» Несколько голов повернулось к Шарову. Он почувствовал на себе заинтересованные взгляды, но, к счастью, в сумерках было очень плохо видно. Почти сразу люди вернулись к работе, а над ним почти мгновенно возникла плотная тень, загородив собой хаотично метущуюся серую накипь облаков. «Чего? Карташова ты звала?» «Я, Николай Степанович, тут...» «Вот». Она, вытянув руку, смущенно показала на Шарова, который застыл от ужаса, как изваяние. «Опять ты!» — устало произнес человек с папиросой. Только сейчас Илья заметил, что в самом центре козырька шапки-ушанки сверкает красная звездочка. И человек этот явно не был похож на того, кто увлекается значками. «Ну что там?» Илья медленно приподнял штанину. Голень с глубокой рваной царапиной, с которой тонкой струйкой прямо в кроссовок стекала кровь, выглядела неважно. Мужчина покачал головой. «Как это ты так?» Шарову показалось, что слова эти были сказаны с недоверием, словно бы он специально сам себе нанес ранение. Последний раз по-крупному он врал в школе в 3 классе, когда украл вкуснейший, Невероятно ароматный бублик с маковой присыпкой в хлебном магазине по соседству со школой, куда они с одноклассниками бегали на переменках. И огромная кассирша в белом халате, обслуживая какого-то старичка, вдруг замерла, повернула голову в его сторону, когда он хотел прошмыгнуть с левой стороны кассы. — Мальчик! — сказала она голосом, который заставил его буквально остолбенеть. И хотя, проходя мимо, он старался не смотреть в ее сторону, сразу понял, что обращается кассирша именно к нему. — Ты случайно ничего не взял? — говорила она медленно, чеканя каждое слово. Сердце его рухнуло в пятки. — А ну, открой пиджак! — повысила она голос. Дрожащими руками Илья с трудом расстегнул пуговицы. Ему казалось, что от стыда он сейчас провалится прямо к центру земли, где его будет ждать педсовет и самая страшная кара на свете — комната милиции. Наконец он справился с пуговицами. Старичок по ту сторону кассы разглядывал его с легкой полуулыбкой. Водянистые подслеповатые глаза старика говорили: «Попался, маленький поганец! По делам тебе! В комнате милиции тебя научат уму-разуму! Подойди!» Повелевающим тоном, которому решительно нельзя было сопротивляться, сказала женщина. На ватных ногах он медленно приблизился, зажмурился и почувствовал, как ее большая мягкая ладонь, скользнув под пиджак, ощупывает грудь и живот. Ему стало щекотно, но страх пересилил эту реакцию. Целую вечность спустя, когда душа его летела в пропасть, ладонь пропала. — Странно, — произнесла кассирша, вернув его на землю, и оглянулась на старичка. Тот пожал плечами и втянул тонкую дряблую шею куда-то внутрь тела, став похожим на жабу. — Я точно видела, как ты что-то брал? Она подумала, потом положила ладонь на мистертые кнопки огромного кассового аппарата. — Ладно, иди, — буркнула она. — Учти, если увижу. Но этих слов Илья уже не раз слышал, потому что стремглав выбежал из магазина. Тогда-то, наверное, он и решил стать бегуном. За углом кирпичного школьного здания, вне досягаемости от зорких глаз ужасной кассирши, которая, он не сомневался, наблюдала за ним из окна булочной, он остановился, отдышался, затем медленно вынул бублик, спрятанный сзади под ремнем. Бублик почти провалился в штаны, и Илья был уверен, что тот непременно проскользнет вниз через штанину и тем самым выдаст его. Но все обошлось. «А я тебе говорил, как нужно прятать!» — услышал он голос одноклассника Руслика, рыжего хулигана, который подговорил его на это дело. «А ты мне...» «Нет, ничего не получится!» «Так, чтоб половина моя, как договаривались!» — уверенно заявил Руслик. Делать было нечего. Илья разломил бублик. Долг платежом красен. «Ну что?» «Поздравляю с первым разом! Когда снова пойдем?» — спросил его рыжий, смачно откусывая вкусную пахучую мякоть. — Никогда, — ответил Илья, — я больше не пойду. — Эй, ты чё? Илья открыл глаза. — Что? — спросил он, тряхнув головой. — Ты чего? — спрашиваю. — А, ничего. Он встрепенулся, дымка воспоминаний растаяла без следа. Так получилось. Лопата соскользнула по камню. — Очень глубокий порез, — сказала девушка, опустившись на корточки, чтобы лучше разглядеть. — Без тебя вижу, — оборвал ее коренастый. — Черт, и так людей не хватает. — А ты когда заканчиваешь? — бросил он девушке. Она встала, отодвинула платок с лица. Шаров уловил румянец на ее щеках. Она быстро посмотрела на стрелки маленьких часов. — Так я уже 10 минут назад должна была. — Чего ж ты молчишь? — недовольно спросил мужик. — Сейчас придет грузовик. Помоги ему тогда, а завтра? — Завтра как штык! — ее глаза сверкнули. — Верно. Мужчина снова бросил недоверчивый взгляд на Шарова и пошел вдоль рва, отдавая отрывистые приказы. Некоторые люди, услышав его голос, с трудом карабкались вверх, отряхивались и ковыляли в сторону лесополосы. Другие продолжали молча рыть. — Идем. Шаров услышал голос девушки и увидел, что она уже забралась наверх и подает ему руку. — Держись. — А это... — Инструменты оставь, сейчас прибудут новые люди. Всю ночь работать будут. — Всю ночь? — эхом повторил Шаров, с трудом понимая ее слова. Он чуть не спросил, зачем, но вовремя спохватился. За шевелящейся стеной лесополосы загудел двигатель грузового автомобиля. а через пару минут из темных зарослей один за одним стали появляться люди. Шли они так же молча, как и те, что продолжали копать траншею. — Ну вот, смотри-ка, минута в минуту, — сказал человек в ушанке. — Езжайте, найдите в городе здравпункт. — Хотя где его сейчас найдешь? Илья кивнул мужчине. Тот еще раз смотрелся в лицо парня. — А ты случайно... Из-за леса полосы раздался настойчивый гудок. — Черт, ну ладно, в следующий раз! — бросил коренастый и замахал рукой вновь прибывшим. — Так, начинайте отсюда. Давайте, ребятки, нужно успеть. Последние его слова Илья не расслышал. Пошатываясь, он ступал по мягкой земле. Голова кружилась, ногу сводила судорогой. Через мгновение он почувствовал, как чья-то рука осторожно и вместе с тем уверенно подхватила его под локоть. Идти стало легче. «Сейчас доедем до города, найдем здравпункт, быстренько вас перевяжем, сделаем противостолбнячный укол, и будете как новенький», — сказал чуть смущенный голос. Шаров повернулся, чтобы рассмотреть ее лицо, но увидел лишь платок, обернутый вокруг головы, и маленькие капли серебристых дождинок на нем. Больше всего на свете он хотел доехать до города, попасть куда угодно, где есть телефон. Неважно, здравпункт, отделение милиции, да хоть зоопарк. И сделать один звонок своему тренеру Петру Андреевичу, который миллион раз вытаскивал его из всяких передряг, помогал, тянул, подбадривал и всегда говорил: «Если ты захочешь, ты можешь сделать что угодно, и никто тебя не остановит, кроме твоего неверия». Бывало, Илья сильно обижался на тренера, но понимал, это все равно, что обижаться на солнце. «Только бы доехать до города», — повторял он про себя беспрестанно, мысленно воображая кару, которую обрушит на голову придумавших эту безумную инсценировку людей. Грузовик, стоявший на обочине, был старым, словно его пригнали прямиком из музейной экспозиции, да еще и забыли помыть. «Полуторка? Кажется, так они назывались», — подумал Шаров, взявшись руками за борт. Он попытался подпрыгнуть. В ноге сверкнул электрический импульс боли. Ухнув, он зажмурился и слегка присел. — Черт! — застонал Шаров. — Давайте я помогу, — услышал он голос девушки. Он почувствовал, как она неумело обхватила его за торс, но тут другие руки, сильные и мощные, буквально вознесли его вверх. Оглянувшись, он увидел возле девушки огромного мужчину в потертом пиджаке, который невероятно был похож на одного знакомого борца классического стиля, чемпиона СССР и мира, легенду отечественного спорта. Тот улыбался ровными белыми зубами. — А теперь ты давай! — он поднял ее в кузов, как пушинку. Вдоль бортов располагалось две скамьи и маленький навес возле водительской будки, куда они и уселись. Через пару минут машина была забита под завязку. Лязгнув ручкой, водитель закрыл крышку борта, завел двигатель, и грузовик, подпрыгивая на ухабах, понесся вперед. — Спасибо вам, — тихо сказал Шаров, повернувшись к девушке. Теперь он увидел ее лицо. Оно было правильной формы, худое и очень выразительное. Огромные зеленые глаза, каких он еще никогда в жизни не видел, проникали в самую душу. Несмотря на всю серьезность, в них искрилась легкая смешинка. Илья почувствовал, что, погружаясь в бездну ее глаз, ему вдруг стало нечем дышать. Он открыл рот, хлебнул прохладного воздуха. Сердце билось, как сумасшедшее. — Это долг каждого советского гражданина, — помогать раненым, — ответила она. — Кстати, меня зовут? — А я знаю, как вас зовут, — прервала она его и улыбнулась.